развлечения. Кролик свернул за куст, маленький черный пес метнулся за ним и с разбегу остановился. На тропке перед ним стоял волк, в его зубах трепетала окровавленная тушка кролика. Эбенезер застыл на месте, вывесив язык красной тряпкой. Он тяжело дышал, и его слегка мутило от увиденного. Кролик был такой славный! Чьи-то ноги простучали под тропе за спиной Эбенезера. Из-за куста опрометью выскочил сыщик и остановился рядом с ним. Волк быстро перевел взгляд с пса на карликового робота, потом обратно на пса. Бешено янтарное пламя в его глазах постепенно потухло. «Зря ты так сделал, волк», — мягко произнес Эбенезер. «Кролик знал, что я его не трону, что все это понарошку. Он нечаянно наскочил на тебя, а ты его сразу схватил». «Нашел с кем разговаривать», — прошипел сыщик. «Он же ни слова не понимает. Смотри, как бы тебя не сожрал». «Не бойся, при тебе он меня не тронет», — возразил Эбенезер. «К тому же он меня знает, с прошлой зимы помнит. Он из той стаи, которую мы подкармливали». Медленно переступая, волк, крадучись, двинулся вперед. В двух шагах от пса остановился. Тихо, нерешительно положил кролика на землю и подтолкнул его носом к Эбенезеру. Сыщик не то пискнул, не то ахнул. «Он отдает его тебе!» «Вижу», — спокойно ответил Эбенезер. «Я же говорю, что он помнит. У него еще ухо было обморожено, а Дженкинс его подлечил». Вытянув морду и виляя хвостом, пес шагнул вперед. Волк на миг оцепенел, потом наклонил свою уродливую голову, принюхиваясь. Еще секунды, и они коснулись бы друг друга мордами, но тут волк отпрянул. «Пойдем лучше отсюда», — позвал сыщик. «Ты давай улепетывай, а я прикрою тебя с тыла». «Если попробует, ничего он не попробует», — перебил его Эбенезер. «Он наш друг, и за кролика его винить нельзя. Он же не понимает. Он так привык. Для него кролик — просто кусок мяса». «Так же, как это когда-то было для нас», — подумал он, — «как было для нас, пока первый пес не сел рядом с человеком у костра перед входом в пещеру. Да и после еще долго так было. Даже теперь иной раз, как увидишь кролика...» Медленно, как бы извиняясь, волк дотянулся до кролика, взял его зубами. При этом он помахивал хвостом, только что не вилял им. «Ну что?» — воскликнул Эбенезер. И в ту же секунду волк метнулся прочь. Серым пятном мелькнул среди деревьев, серой тенью растаял в лесу. «Забрал, вот что!» — возмутился сыщик. «Этот мерзкий... Но сперва он отдал его мне», — торжествующе возразил Эбенезер. «Просто очень голодный был, оттого и не выдержал. А ведь такое сделал, чего не сделал еще ни один волк». На мгновение зверь в нем отступил. «Он хотел подарок за подарок», — Эбенезер покачал головой. Ему же стыдно было, когда он его забирал. Видел, как он хвостом помахивал. Это он объяснял, что хочет есть, что кролик ему нужен. Нужнее, чем мне. Скользя глазами по зеленым просветам в волшебном лесу, пес втягивал носом запах перегноя, пьянящие благоухание изящных подснежников и фиалок, бодрящий острый аромат молодой листвы, пробуждающегося весеннего леса. «Смотришь когда-нибудь, — заговорил он, — знаю, знаю, — вступил сыщик, — смотришь когда-нибудь, и волки тоже станут цивилизованными, и кролики, и белки, все остальные дикие твари. Вы, псы, все томитесь». «Не томимся, а мечтаем», — поправил его Эбенизер. «У людей было заведено мечтать, и было... Сидят и что-нибудь придумывают. И мы так появились. Нас придумал человек по имени Вебстер. И повозился же он с нами. Горло переделал, чтобы мы говорить могли. Сделал нам контактные линзы, чтобы читали. Еще много проку было людям от их мечтаний», — ехидно произнес сыщик. «Святая правда», — подумал Эбенизер. «Сколько людей на земле осталось? Одни мутанты, которые не весь чем заняты в своих башнях, да маленькая колония заправдышних людей в Женеве. Остальные давно уже перебрались на Юпитер. Отправились на Юпитер и превратились там из людей во что-то совсем другое». Опустив хвост, Эбенизер повернул кругом и медленно поплелся по тропе. «Жаль кролика», — думал он. «Такой был славный, так здорово улепетывал и совсем не от страха. Я за ним столько раз гонялся, он знал, что я не собираюсь его ловить». Но все равно Эбенизер не винил волка. Волк за кроликом не для потехи бегает. У волков нет скота, который дает мясо и молоко, нет посевов, дающих муку для галет. «Ведь мне придется сказать Дженкинсу, что ты убежал», — ворчал жестокосердный сыщик, топая за ним по пятам. «Знаешь ведь, что тебе сейчас положено слушать». Пес продолжал молча трусить по тропе. Сыщик прав. Эбенизеру полагалось не гоняться за кроликами, а сидеть в усадьбе Вебстера и слушать. Ловить звуки и запахи и все время быть готовым почуять, когда вблизи что-то появится. Как будто сидишь у стены и слушаешь, что за ней делается, а слышно еле-еле. Хорошо, если хоть что-то уловишь. А понять, что именно, и того труднее. «Это зверь во мне сидит и никак меня не отпускает», — думал Эбенизер. Древний пес, который сражался с блохами, глодал кости, раскапывал сусличьи норы. «Это он заставляет меня убегать из дома и гоняться за кроликом, когда мне положено слушать. Заставляет рыскать по лесу, когда мне положено читать старые книги с длинных полок в кабинете. Слишком быстро. Мы слишком быстро продвигались. Так было нужно. Человеку понадобилось тысячи лет, чтобы из нечленораздельных звучаний развились зачатки речи. Тысячи лет ушли на то, чтобы приручить огонь, и еще столько, чтобы изобрести луки и стрелы. Тысячи лет, чтобы научиться возделывать землю и собирать урожай. Тысячи лет, чтобы сменить пещеру на жилище, построенное своими руками. А мы всего какую-нибудь тысячу лет как научились говорить, и уже... во всем предоставлены самим себе. Конечно, если не считать Дженкинс. Лес поредел, дальше только узловатые дубы тяжело карабкались вверх по склону, будто заплутавшиеся старики. Усадьба распласталась на бугре, прильнув к земле, пустив глубокие корни. Стояло размашистое сооружение, такое старое, что оно стало под цвет всему окружающему, деревьям, траве, цветам, небу, ветру, дождю. Усадьба, построенная людьми, которые были привязаны к ней и к земле кругом, так же, как теперь к ней привязались псы. Усадьба, в которой жили и умирали члены легендарного рода, оставшего в веках след яркий, как метеор. Люди, что вошли в предание, которые теперь рассказывали у пылающего камина, ненастной ночи, когда ветер с воем тормошил крышу. Предание о Брюсе Вебстере и первом псе Натаниэле, о человеке по имени Грант, который велел Натаниэлу передать потомкам наказ. О другом человеке, который хотел долететь до звезд, и о старике, который сидел и ждал его на лужайке. И еще предание об ужасных мутантах, за которыми псы много лет следили. И вот теперь люди ушли, но имя Вебстеров не забыто, и псы не забыли наказ, который Грант дал Натаниэлу в тот давно минувший день. Как будто вы люди, как будто пес стал человеком. Вот наказ, который 10 столетий передавался из поколения в поколение, и настало время выполнять его. Когда люди ушли, псы возвратились домой, со всех концов света вернулись туда, где первый пес произнес первое слово, где первый пес прочел первую печатную строку, вернулись в усадьбу Вебстеров, где в незапамятные времена жил человек, мечтавший о двойной цивилизации, о том, чтобы человек и пес шли в веках вместе лапа об руку. «Мы старались, как могли», — сказал Эбенизер вслух, словно обращаясь к кому-то, — «и продолжаем стараться». Из-за бугра донесся звон колокольчика, потом неистовый лай. Щенки гнали коров домой на вечернюю дойку. В подземелье отложилась вековая пыль. Серой пудрой лежала пыль не откуда-то извне, а неотъемлемая часть самого подземелья, то есть часть, которая со временем обратилась в прах. Пряный запах пыли перебивал влажную затхлость, в голове жужжанием отдавалась тишина. Радиевая лампочка тускло освещала пульт с маховичком, рубильником и 5-6 шкалами. Опасаясь нарушить спящую тишину, придавленный источаемым сводами грузом веков, Джон Вебстер медленно подошел к пульту. Протянул руку и тронул рубильник, словно проверяя, настоящий ли он. Словно ему нужно было ощутить пальцем сопротивление, чтобы удостовериться, что рубильник на месте. Рубильник был на месте. Рубильник и маховичок, и шкалы, освещенные одинокой лампочкой. И все, больше ничего. В тесном подземелье с голыми стенами больше ничего не было. Все так, как обозначено на старом плане. Джон Вебстер покачал головой, как будто могло быть иначе. План верен, план помнит. Это мы забыли. Забыли, может быть, никогда и не знали, а может быть, и знать не хотели. Пожалуй, это вернее всего, знать не хотели. Впрочем, с самого начала, наверное, лишь очень немного людей знали про это подземелье. Мало кто знал, потому что так было лучше для всех. С другой стороны, то, что сюда никто не приходил, еще не залог полной тайны. и не исключено. Он в раздумье смотрел на пульт. Снова рука протянулась вперед, но тут же он ее отдернул. Не надо, лучше не надо. Ведь план ничего не говорит о назначении подземелья, о действии рубильника. Оборона, вот и все, что написано на плане. Оборона. Тогда тысячи лет назад, естественно, было предусмотреть оборону. Она так и не пригодилась, но ее держали на всякий пожарный случай. Потому что даже тогда братство людей было настолько зыбким, что одно слово, один поступок могли его разрушить. Даже после 10 веков мира жила память о войне. И Всемирный комитет неизменно считался все возможности, думал о ней и о том, как ее избежать. Застыв на месте, Вебстер слушал биение пульса истории. Истории, которая завершила свой ток. Истории, которая зашла в тупик. И вот уже вместо полноводной реки заводь, несколько сот бесплодных человеческих жизней, стоячий пруд, не питающий родников человеческой энергии и дерзаний. Вытянув руку, он коснулся ладонью стены и ощутил липучий холод, щекочущий ворс пылинок. Фундамент империи. Погреб, нижний камень могучего сооружения, гордо возвышавшегося над поверхностью земли, величавого здания, куда в древности сходились живые нити Солнечной системы. Империя не как символ захватничества, а как торжество упорядоченных человеческих взаимоотношений, построенных на взаимном уважении и мудрой терпимости. Резиденция правительства, которая черпала психологическую уверенность в мысли о том, что есть верная, надежная оборона, и можно положиться на то, что она в самом деле верная, непременно надежная. Люди той поры не оставляли случая никаких лазеек. Они прошли суровую школу и кое-что соображали. Вебстер медленно повернулся, поглядел на следы, оставленные в пыли его ногами. Бесшумно, аккуратно ступая след в след, он вышел из подземелья, закрыл за собой тяжелую дверь и повернул замок, тщательно охраняющий тайну. Идя вверх по ступенькам потайного хода, он думал, теперь можно садиться и писать свой исторический обзор. Наброски в основном сделаны, композиция ясна.